Глава 6. Уверен, это прозвучит странно, но с задницей, слава богу, все было в порядке. Видимо, патронаж клана Райс и курирование одного из их проектов по созданию альтернативной версии зелья Доса все-таки начали приносить небесному доминиону обещанные дивиденды. Помогли наследнику Эрдамона залечить мелкие раны, на большее их грубая подделка по-прежнему была неспособна, и заодно избавили его от бесконечного напоминания о криолитовом посвящении Гундахара. Что лично для меня стало, пожалуй, самым благостным событием за сегодняшний день, ибо ощущать дискомфорт в пятой точке я не планировал. Ни фантомный, ни какой бы то ни было еще. Однако эльф шутку Игва не оценил. Наоборот, воспользовавшись моим затруднительным положением, увы, обильная кровопотеря и невероятная усталость давали о себе знать, он подполз ближе и с запредельной ненавистью во взгляде врезал мне кулаком по лицу. Скорчился от отзеркаленной заклинанием боли, но отступать не планировал. Двумя остервенелыми ударами сломал мне нос, ткнул острым локтем в рану на животе и, окончательно обессилев, повалился на землю. Так, обливаясь потом и тяжело дыша, мы пролежали бок о бок с четверть часа. И если я на протяжении всего этого времени достаточно стоически переносил свалившийся на меня каскад ощущений, то Белар спустя пару минут мучительных стонов и вовсе потерял сознание. Исходя из чего, я сделал вывод, что либо добытые камни параметров действительно наделили меня существенным преимуществом, и я сильнее его, либо остроухий засранец оказался абсолютно неподготовлен к тому, чтобы проходить испытания в шкуре обычного человека первого уровня. Того, кто наконец-таки оклемался, после чего снова болезненно зашипел. Причем краем глаза я даже успел зафиксировать момент его пробуждения. Резкий переход из одного состояния в другое, при котором относительно безмятежная рожа всего за мгновение искажается десятками вен. «Проклятье! Да прими ты уже, наконец, обезболивающее, или что там у тебя есть?» — выдавил из себя он. Я, в свою очередь, отреагировал тотальным игнором. Во-первых, морально готовился к повторному исцелению, а во-вторых, решил дать ему время сполна насладиться плодами собственного безрассудства. «Полагаю, это был не самый разумный способ выпустить пар. Не находишь?» — поинтересовался я. «Нет, но я тебе не одна из твоих шестерок, чтобы насмехаться надо мной, грёбаный ты урод. Надеюсь, ты это усвоил». «А, так значит, это был элемент воспитания», — усмехнулся я, всеми силами стараясь сохранить хладнокровие. «В таком случае даже спорить не стану. Какая же ты шестерка? Ты — дева Энквия, взбалмошная принцесса с маленьким мозгом и кормовым сквозняком, которая избивает лежачего в ущерб самому себе. Вот только почему ты остановился? Неужели решил, что легкого массажа достаточно?» Закончив фразу, я приподнял окровавленную ладонь и шлепнул себя по ране на животе, отчего фройлин не выдержал и закричал. Разумеется, это был чертовски глупый поступок с моей стороны, который дорого мне обошелся. Однако оставлять избиение без ответа я просто не мог. Не тот случай. Да и, как показала практика, с толерантностью к боли у меня все было на высоте. Благо Гундахар постарался. За что, как ни странно, ему большое спасибо. «Убью! Я тебя нахрен убью! Чего бы мне это ни стоило!» — мотал головой эльф, крепко зажмурившись. «Да-да, помнится, где-то я это уже слышал. Аккурат перед тем, как ты присел на бутылку». «Сука! Тебе жить надоело?» Яростно взревев, Белар все-таки нашел в себе силы извернуться и приставил к моему горлу нож, навалившись на грудь всей своей массой. Затем и вовсе придвинулся вплотную нос к носу. «Предупреждаю в последний раз, тупой ты ублюдок. Будешь продолжать — сдохнем оба. Мне плевать, смерти я не боюсь». «Да неужели?» — спокойно ответил я. Заглянул паладину в глаза, но не увидел в них ничего, кроме океана гнева и страха. «Ну так давай, покончим со всем прямо здесь и сейчас. Даже если я умру и окажусь за пределами статуи, меня вытащат, можешь не сомневаться». Будто бы убеждая самого себя, прошипел он. «В то время как ты так и останешься на дне навсегда, ибо ни один из богов не рискнет спускаться в бездну ради тебя, жалкий отброс». «Угу, вот только почему-то я абсолютно уверен, что твои дела обстоят далеко не так радужно, как ты говоришь. Иначе ты бы уже давно меня порешил». «Ошибаешься», — гадко усмехнулся эльф. «Мы предусмотрели подобный сценарий, где специально на этот случай офицерам Небесного Доминиона были даны четкие указания. Если мы не покажемся на поверхности в течение 5 дней, наши солдаты начнут сбрасывать на Диедарниса глубинные бомбы. Титан знает это. Увидел, когда прочитал наши воспоминания. Поэтому, нравится тебе это или нет, но меня и отца он не тронет». В подтверждении своих слов фройлин надавил ножом чуть сильнее. Порезал мне кожу и снова пустил кровь, остановив острое лезвие буквально в миллиметре от сонной артерии. «Так что советую прикрыть свою поганую пасть и впредь не отсвечивать. Ты жив лишь потому, что я планирую пройти это испытание до конца. Ни больше, ни меньше». Очевидно, Белар думал, что, услышав о планах Доминиона, я не на шутку перепугаюсь или как минимум замолчу. Однако в ответ я лишь весело рассмеялся. Хоть это и было чертовски больно — трясти животом. «Не понял? Тебя это забавляет?» — снова взъярился он. «Ну и что, твою мать, тебе показалось смешным?» «А ты сам-то себя слышишь?» — продолжал улыбаться я. «Могучий титан, воплощение бога морей из металла, созданное величайшей цивилизацией первых людей. Существо, что бросило вызов самой системе и на протяжении 3500 лет подвергалось адским мучениям, но так и не смирилось с клеймом проигравшего. И? И ты идиот, если думаешь, что он склонится перед горсткой букашек, пытающихся на него надавить. Нет, Диедарнис срать хотел на угрозы. Более того, он давно готов к смерти и при необходимости с удовольствием заберет нас с собой. Причем, как по мне, то он вполне ясно дал это понять. Так что прости, принцесса, но брать меня на понт и манипулировать гибелью у тебя не получится. Если ты убьешь меня или себя, то ничего, кроме обнуления, не заработаешь». Паладин промолчал. Продолжая удерживать нож, он около минуты буравил меня ненавидящим взглядом, но так и не нашелся, что ответить. Ведь я был прав, и мы оба это знали. Мегалодон ни за что не покорится. Ни эльфийским чиновникам, ни даже богам. И, пожалуй, именно в этом плане они действительно были с Гундахаром похожи. Оба являлись эталонами несгибаемой силы и воли. «Рано или поздно действие связующей нити закончится», с некоторой долей отстраненности в голосе произнес он. «Не знаю, когда именно это произойдет, но до того момента рекомендую глядеть в оба и не смыкать по ночам глаз, ибо, клянусь пантеоном, я прикончу тебя в ту же секунду». «Вот и славно. А теперь слезь с меня нахрен, пока я тебе яйца не отстрелил». Резко переменившись в лице, я ткнул ему в пах дулом Макарова. Белар напрягся. «Ты ведь тоже это почувствуешь, если выстрелишь». «Верно. Однако сегодня у меня был крайне тяжелый день. И меня очень расстроило, что ты ранил меня и сломал нос, а потому за адекватность будущих действий я не ручаюсь. Могу спустить курок чисто из принципа. Более того, мне категорически не нравится, что у меня на груди лежит остроухий мужик. Или ты хочешь, чтобы тебя приласкали? Пошел ты!» К удивлению, моя последняя фраза подействовала на него эффективнее, чем любые угрозы. Заставила отползти на 3 метра в сторону и, морщась от боли, криво растянуться на пожухлой траве. Я же тем временем вложил 2 очка в выносливость, дабы ненароком не умереть, и снова полез за аптечкой. Поначалу хотел использовать последний травмпак, но затем передумал и заменил его на обычное обезболивающее, лечебный гель и бинты. Все-таки реликтовая глина — слишком ценная субстанция, чтобы разбрасываться ей направо и налево. Разумеется, без нее процесс полного исцеления займет далеко не 1 час, а то и всю ночь, но, с другой стороны, я и не планировал никуда уходить, потому как отчетливо понимал, что на сегодня достаточно. Мне надо передохнуть, восстановить силы, иначе организм просто не выдержит. Так уж сложилось, что стараниями Диедарниса все последние сутки я двигался, не переставая, без привалов и перерывов на обед. Боялся, что не успею. Однако теперь накопленная усталость дала о себе знать. Израненное тело нещадно болело, а пустой желудок требовал немедленной дозаправки. И пить. Страшно хотелось пить. Спустя минуту обезболивающее худо-бедно подействовало, благодаря чему я смог аккуратно сесть и, вправив сломанный нос, достать из рюкзака бутылку с водой. Параллельно со мной паладин снова зашевелился. Медленно встал и, придерживая ладонью живот, направился к сундуку. Тому самому, что материализовался подле меня в тот самый миг, когда таймер остановился. Бухнулся возле него на колени и, потянувшись вперед, ухватился пальцами за боковые защелки. «Ну и какого хера?» — искренне недоумевая спросил я. Эльф гневно повернулся в мою сторону. Поначалу хотел что-то сказать, но промолчал. «Не помню, чтобы давал тебе разрешение лапать мои вещи». «Твои? А с чего ты решил, что он твой?» — фыркнул Белар. «Ни твоего имени, ни инициалов на нем нет, только надпись «Подарок от спонсора». Стало быть, он скорее принадлежит мне, чем тебе». «А тот факт, что на сундуке изображен Аргентавис, тебя не смущает? Титан, чье испытание я прошел на высочайшем уровне сложности». «Насколько я знаю, Аргентавис не единственный, кто имеет птичий облик. Возможно, это он, а может, орел или сокол. Но даже если это и так, то я не вижу ни единой причины, по которой титаны должны одаривать такого урода, как ты. За какие такие достижения?» «Что ж, тогда давай порассуждаем логически. За прошедшие двое суток я дважды сражался с бандитами, был обстрелян бородатыми отморозками и пережил ядерный взрыв. После чего перебил стаю диких собак и преодолел более 200 километров по опасной глуши, дабы разыскать твою наглую рожу. А что за это время сделал ты? Потратил 2 дня на то, чтобы надуть спасательный плот?» Белар смерил меня презрительным взглядом, но ничего не ответил. Впрочем, ему и не требовалось. Судя по карте, мы находились всего в паре километров от его точки старта, где единственным местом, на котором он мог появиться, был застрявший посреди морской глади полузатопленный корабль. Также в 50 метрах от нас у кромки воды покачивался вышеупомянутый плот, рядом с которым лежал ярко-оранжевый гидрокостюм. Слишком толстый и примечательный, чтобы расхаживать в нем по округе. Спустившись на берег, фройлин выбросил его и правильно сделал, а вот остальное забрал. Резиновые сапоги, нейлоновую куртку и точно такие же штаны. Эдакий комплект моряка. Разве что удочки не хватало. «Признаю, твои аргументы звучат вполне убедительно», — согласился он, разомкнув последний замок. «Однако хочу напомнить, что именно ты украл у меня небесное возмездие, так что будем считать это справедливой платой за...» К несчастью для паладина, договорить он не смог. Приоткрыв массивную крышку и заглянув внутрь сундука, он неожиданно получил мощный разряд тока прямо в лицо, отлетел на несколько метров назад и наглухо вырубился, распластавшись на земле, словно жертва автомобильной катастрофы. Я со своей стороны также получил порцию ласки. Но либо по какой-то причине это произошло по остаточному принципу, распределившись между нами неравномерно, либо сыграли роль мои врожденные способности стихиалиев. Те, благодаря которым электрические разряды чаще щекотали меня, нежели приносили страдания и боль. «Ну вот и что ты за дурачок? Сунул морду в розетку», — обратился к бессознательному телу я. «Сказал же черным по белому, не твое, не трогай. Неужели это настолько сложная когнитивная задача? Или поступать мне наперекор — главное, чем ты намерен заниматься в ближайшие дни?» Через 10 минут рана наконец-таки перестала сочиться кровью, и я позволил себе медленно встать. Подошел к Белару, убедился, что он по-прежнему в ауте, и, призадумавшись, носком ботинка вытолкнул его неестественно вывернутую руку из-за спины. Наверное, при взгляде со стороны могло показаться, что я решил проявить благородство и помочь засранцу. Но нет, заботой тут даже не пахло. Просто благодаря действию связующей нити я уже чувствовал, как мое левое плечо наливается болью, а пальцы и кисть начинают неметь. Следовательно, продолжать и дальше усугублять свое состояние бездействием смысла не было. Следующим шагом я подошел к сундуку. Аккуратно присел рядом и заглянул внутрь, изучая предметы. Термоодеяло, спальный мешок, 2 обеззараживающие таблетки для воды в блистерной упаковке. Световой стержень, пассивная способность «Ночное существо», плюс 20% к интеллекту и восприятию в темное время суток. И, наконец, артефакт. Черный пенковый свисток в виде птицы с крохотной надписью и 3 золотыми царапинами на правом боку. «Вызов магазина», — прочитал я, чувствуя, как мое настроение стремительно улучшается. Вне всяческих сомнений, это были подарки самого Аргентависа, единственного дружественного по отношению к нам Титана, что с некоторых пор внимательно следил за испытанием и всеми силами старался помочь. Безусловно, это было чертовски приятно. Внушало оптимизм. Вот только само наличие сундука вдруг заставило меня крепко задуматься. Насколько я помнил из разговора с Арванто Кернисом, Диедарнис никогда не общался со своими собратьями, игнорировал любые попытки выйти на связь и оставался глух ко всему, что происходило за пределами его подводной тюрьмы. Однако кое-что в его политике кардинальным образом изменилось, причем недавно, ибо сам факт присутствия наблюдателей из числа титанов говорил об одном. Мегалодон подключился к их ментальной сети. А вот зачем он это сделал и почему, оставалось догадываться. Складывалось ощущение, что он затеял нечто грандиозное, то, что до него никто прежде не делал, и что для нас, как для участников рейда, было скорее хорошо. Потому как суицидники не склонны строить планы на будущее. По крайней мере, я на это надеялся. «Знаешь, фройлин, все-таки ты не перестаешь меня удивлять», — произнес я. «Молодой, целеустремленный, местами не глупый, вроде бы не урод, хотя конкретно в этом вопросе я не эксперт. Так почему же ты настолько злобный и высокомерный кретин?» Паладин по-прежнему не подавал признаков жизни. «Нет, я, конечно, все понимаю. Имея такого батька, как у тебя, достаточно трудно сохранить здоровую психику и продолжать трезво смотреть на мир. Но ведь и исключения тоже бывают. Я, например, знаю много историй про ребят из неблагополучных семей, где каждый второй отец либо уголовник, либо алкаш, которые затем выросли и стали замечательными людьми. Добрыми и отзывчивыми. Ну или взять того же Германа. Он вообще сирота, но при этом по совокупности положительных качеств его можно смело причислять к лику святых. Так и в чем проблема? Во вседозволенности и расовой ненависти? Или в давлении со стороны старого маразматика?» Эльф предсказуемо не ответил, продолжая и дальше сушить вывалившийся из пасти язык. «Молчишь? Да и хрен с тобой!» Отвернулся я, приложил губы к свистку, и в следующее мгновение высоко над головой раздался громкий крик. Следом, вырывая из небес клочья облаков, в мою сторону устремилась огромная птица. Грациозный, блестящий в лучах закатного солнца черный клинок, что со свистом, рассекая воздух, стремительно спикировал вниз и в момент удара о землю начал преображаться в изваяние из камня. Тело затвердело практически сразу, в то время как могучие крылья еще пару секунд натужно скрипели, будто бы застывали в бесконечном полете. «Эпично и даже отчасти пугающе», — улыбнулся я, глядя на ветвящуюся паутину трещин в земле. «Если бы я не посторонился и не отошел на пару шагов, то по итогу от меня бы осталась кровавая клякса, потому как приземление магазина оказалось поистине жестким. Настолько, что сама статуя ушла на метр в землю, подняла вокруг себя тучу пыли и призывно помигала мне пятипалой выемкой. Я не стал себе отказывать в приглашении, подошел ближе, прислонил ладонь к теплому камню и в ту же секунду увидел, как перед глазами развернулось виртуальное меню. Сотни и тысячи цветастых иконок, во всем своем многообразии едва ли уступающих аукциону Элирма. Кольца, амулеты, реликтовые свитки телепортов, магические доспехи со сложным геометрическим орнаментом и многое другое, включая огнестрельное оружие, еду и патроны. Также в одной из боковых вкладок я обнаружил все то богатство, что Диедарнис позаимствовал у меня из хранилища. Мой обожаемый Цестус, Глидер, стихиалиевый фальшион и куб. Был даже батискаф Августа, гидравлические скафандры, турели, целая гора зелий из Агерона рядом с ящиками со взрывными кристаллами и, черт возьми, мои заклинания. Все, начиная от Халколивана и Сугестии и заканчивая удушением с биоинтроскопией. Поначалу, глядя на это, я не на шутку обрадовался, ведь, по сути, все эти предметы могли кардинальным образом повлиять на нашу судьбу. Но, к сожалению, сложнейшее испытание никогда не было бы таковым, если бы за всей этой щедростью не крылось подвоха. За каждую вещь и способность следовало заплатить. Причем не деньгами, а очками параметров. Где итоговая цена на товары была явно завышена. Причем завышена — это еще мягко сказано. Скорее, неадекватно. 20 очков за любую способность. 5 за обычную инвальтационную батарею. 6 за обезболивающий ультраморфин и целых 50 за единственное зелье ДОСа. Не говоря уже о 1000 и 2000 за Атласа и Стрижа. «Это какой-то бред», — покачал головой я. «Не понимаю, что может быть расточительнее, тратить реальную силу и выносливость на брикеты с едой? Отдать синий камень параметров ради банки тушенки? Нет, господа, с подобными предложениями можете сразу идти к чертовой матери. Справлюсь как-нибудь сам». Злой и разочарованный, я практически разорвал контакт с магазином, прежде чем увидел дополнительное окошко с двумя персональными акциями. Первой оказалось предложение выкупить проклятую сферу от Галинакса всего за один белый камень. Я от него отказался. Без понятия, искушал меня Диедарни с таким способом, либо наоборот хотел проверить мою выдержку, но я дал себе четкий зарок, что больше никогда не возьму в руки эту дрянь. Хотя, конечно, вариант завершить испытание прямо здесь и сейчас выглядел крайне заманчивым. А вот второе предложение меня заинтересовало. Им оказалась уникальная услуга «Звонок другу» стоимостью в 10 очков. С тем отличием, что длилась она не 30 секунд, как в хорошо знакомой всем телепередаче, а 2 минуты. Безусловно, это был грабеж чистой воды, столь неприкрытый и наглый, что ему бы позавидовал самый алчный ростовщик на планете. Но, несмотря на это, я все равно решил воспользоваться акцией, не раздумывая. Распылил все оставшиеся камни параметров, что у меня были, и, вписав имя абонента в специальном окошке, услышал гудки. 5 секунд, 10, 20, 30, сброс. Так, с некоторой долей опасения перевел глаза на виртуальный мобильник. Услуга по-прежнему оставалась доступна. Хорошо, значит, будем дозваниваться. 5 секунд, 10, 20, сброс. 5 секунд, 10, сброс. «Ну давай, возьми трубку!» «Сброс, сброс, сброс!» «Да ты издеваешься!» Тяжело вздохнул я, набирая рыцаря смерти в последний раз. «Слушай, я, конечно, понимаю, что ты Игв и многие вещи делаешь наоборот, но неужели так трудно прикинуть, что зеленое — это принять, а не красное? Или ты словно упрямый дед собираешься стоять на своем до последнего?» Стоило мне это произнести, как ровно в следующее мгновение гудки прекратились. Следом в трубке послышалось недовольное ворчание. «О, да сколько можно бить по мозгам! Смердящая ты уркурканская залупа!» «Гундахар! Гундахар, ты слышишь меня?» — обрадовался я. «А?» — постарчески переспросил генерал. «Кто говорит? Вайоми, ты?» «Да, это я». «О, ну слава богу!» — после затянувшейся паузы ответил он. «Да чего же я рад тебя слышать!» «Минуточку», — тотчас напрягся я. «Это что, такая проверка?» «Проверка?» «Гундахар, которого я знаю, никогда бы не сказал, что рад меня слышать. Скорее бы спросил, какого черта мне надо». «Ха, верно», — подтвердил мою догадку Игв. «Ну и какого черта тебе надо? Решил доложить, что не сдох? Так я бы и сам об этом узнал». «Нет, хочу предупредить тебя кое о чем. Крайне важным. Пользуясь случаем, я коротко поведал ему о допросе Зиара, рассказал о сотрудничестве наемника с Рамнагором и его личном участии в покушении на Эану, как и о планах ассасина уничтожить рыцаря смерти при первой возможности. «Ясно. Стало быть, подонку осталось недолго», — на удивление сдержанно отреагировал генерал. «Благодарю, Вайоми. Не знаю, чего тебе стоило связаться со мной, но я... «Твой должник». «Не за что». «И еще кое-что. Сколько у нас осталось времени на разговор?» «Чуть меньше минуты». «Хорошо. В таком случае хочу уточнить у тебя одну вещь. В общем, я понятия не имею, как именно Диедарнису это удалось, но он умудрился сделать меня живым. По крайней мере, до конца испытания. Так что мне теперь снова необходимо есть, пить и спать. Особенно пить». «Гундахар, быстрее!» — поторопил я. «Короче, около часа назад я наткнулся на одну лавку, откуда забрал пластиковую бутылку с чем-то похожим на сок. По цвету и консистенции вроде бы ничего, однако запах у этой жидкости крайне ублюдский. Или для 21-х это нормально? А что написано?» «Что написано, не знаю, но на этикетке изображен тропический остров, вода и лимоны». «Так», — на мгновение задумался я. «А швабры и щетки в этой лавке были?» «Да». «В таком случае могу предположить, что это средство для мытья пола», — резюмировал я. «Пить не советую, иначе будешь блевать дальше, чем видишь. Ну или умрешь». «Проклятье! То-то я подумал, что на вкус как дерьмо», — тяжело вздохнул Игв. «Ладно, Вайоми, если выживешь и преодолеешь как минимум 2/3 пути, постарайся связаться со мной снова. Быть может, получится пересечься. Сейчас друг друга искать бесполезно». Генерал отключился. Я со своей стороны вдруг почувствовал, как меня отпустило. Целый комок напряжения растворился и бесследно исчез, благодаря чему я впервые за 2 суток смог расслабленно выдохнуть. Все-таки вся эта история сильно меня беспокоила. Хотя, наверное, тревога была отчасти излишней, потому как, в отличие от меня, Гундахар действительно был истинным воином. Более того, пообщавшись с рыцарем смерти, я, наверное, в сотый раз убедился, что мне у него еще учиться и учиться. Ибо то, с каким хладнокровием и выдержкой он отреагировал, это прям мое почтение. Он не стал сокрушаться на тему подлости Ромногора и гневно орать. Нет, вместо этого он задвинул бесполезные эмоции на дальнюю полку и сразу перешел к тому, что могло помочь ему достичь желаемой цели. Да, генерал действительно опасный противник и крайне рациональный. Не хотел бы я себе такого врага, подумал я. Как бы то ни было, все от себя зависящее я сделал, а значит, теперь пришло время полностью сконцентрироваться на собственном выживании. На этой счастливой ноте я аккуратно подобрал свои вещи и шагнул за порог рыболовецкого магазина. Бросил спальник у кассы, улегся сверху и снова занялся самолечением, изредка поглядывая в сторону валяющегося на улице фройлина. По идее, стоило бы растормошить засранца и увести его с небезопасного участка, но я не хотел. Во-первых, черт его знает, как он отреагирует, начнет орать или, начисто позабыв о связующей нити, снова набросится с кулаками. А во-вторых, меня просто бесила его наглая рожа. Не было ни малейшего желания ни слышать его голос, ни снова вступать в перепалку, которая, как нетрудно догадаться, обязательно будет. Так что уж лучше я какое-то время побуду один, в тишине и спокойствии. Вот только, к сожалению, мое счастье длилось недолго. Через 20 минут Белар наконец-таки оклемался. Резко вскочил, проверил, действует ли заклинание, и, проследив за направлением нити, с ненавистью взглянул на меня. Сплюнул на землю, недовольно поморщился, убедившись, что в подарочном сундуке ничего не осталось, и направился к магазину. Приблизился, осторожно прислонил ладонь к пятипалой выемке, но практически в тот же момент испуганно отшатнулся. Янтарные глаза птицы вдруг налились красным, после чего ярко вспыхнули, формируя внутри себя огненные завихрения. Вне всяческих сомнений, это было недвусмысленным намеком на то, что лапать чужое имущество однозначно нельзя. Однако наказание за несанкционированный доступ не последовало. Наоборот, стоило паладину убраться подальше, как статуя пошла глубокими трещинами и с треском рассыпалась. Итого, из 3 золотых царапин на свистке одна оказалась перечеркнута. «Молодец, кретин, продолжай в том же духе», — думал я про себя. Следом фройлин вошел в здание. Быстрым шагом пересек помещение комнаты, достал из груды мусора прорезиненный тканевый мешок и, проверив содержимое, облегченно вздохнул. Понял, что я не трогал его барахло, хотя до сего момента я даже не был в курсе, что оно там лежит. «Ну и долго ты намереваешься валяться?» — нарушил мрачную тишину он. «Столько, сколько потребуется». Намочив тряпочку спиртом, я принялся оттирать себя от многочисленных пятен крови. «У тебя 15 минут, затем я собираюсь и выхожу». «Никуда ты не пойдешь». «Да неужели?» — застыл в угрожающей позе эльф. «Хочешь проверить?» «Послушай», — я пристально посмотрел на оппонента снизу вверх. «Я родом с Земли. Ты с Элирма, мира полного магии. И ты реально считаешь, что именно я должен объяснять тебе принцип действия связующей нити?» «Я знаю, как работает связующая нить», — огрызнулся Белар. «Тогда ты должен быть в курсе того, что чем дальше ты от меня отойдешь, тем слабее станешь, вплоть до разрыва самой нити и смерти. Все как у Унтхеку. А учитывая мое состояние, ты не пройдешь и сотни шагов. Тупо отрубишься в ближайшей канаве, если не свалишься задницей на очередной кол». «Ясно», — выхватив нож, паладин подошел ближе. «Вижу, ты совсем не чувствуешь грани Эо-О-Вайоми. И, судя по всему, просто не оставляешь мне выбора». «Прежде чем ты совершишь очередную беспросветную глупость, хочу сказать следующее», — спокойно ответил я. «Ты ненавидишь меня, я ненавижу тебя. Но так уж сложилось, что на какое-то время мы вынуждены действовать сообща, консолидировать усилия. Поэтому советую тебе задаться вопросом и честно на него ответить. Что для тебя важнее? Пройти это чертово испытание и вернуться домой или без конца мериться со мной причиндалами? Если первое, то опрометчивые и скоропалительные решения — это не то, что тебе необходимо для выживания». Выбросив грязную тряпку, я потянулся за свежим бинтом. «Во-первых, ты явно не знаешь, куда идти. Во-вторых, совсем скоро стемнеет, а лично меня ночь не вдохновляет на подвиги. В-третьих, мне надо восстановиться. Слишком много ранений, которые, в отличие от Элирма, на земле могут стать реальной проблемой. Поэтому будь так любезен, прекрати действовать мне на нервы и всячески досаждать. Мы выступим на рассвете». «Ты говоришь вполне разумные вещи, но меня беспокоит не это». Фройлин уселся напротив, продолжая удерживать в руках нож. «То, что вы сделали со мной в Натолисе, — большая подлость. Вы могли обнулить меня, либо взять в плен и использовать, чтобы заключить с Небесным Доминионом пакт о ненападении, достичь соглашения, которое позволило бы вам беспрепятственно свалить в сумеречные земли. Но нет, вместо этого вы предпочли унизить меня, заодно раструбив об этом всему миру». Эльф выдержал длинную паузу. «Разумеется, я не величайший воин на Эллире и не самый праведный, однако понятие чести для меня что-то дозначит, поэтому я не позволю тебе насмехаться надо мной, даже ценой собственной жизни». Закончив речь, Белар посмотрел на меня с максимальной долей серьезности, так, словно я действительно умудрился его довести. «Тогда в Натолисе ты применил против нас божественную сталь, орудие крайней меры. Ты чуть не убил меня и клялся перед богами, что уничтожишь всех, кого я люблю. За что и поплатился. Но ты прав», — согласился я. «Это было недостойно с моей стороны. Я больше не буду вспоминать тот эпизод, по крайней мере до тех пор, пока действие заклинания не закончится». «Так-то лучше». Получив от меня, что хотел, паладин наконец-таки успокоился. Переместился в дальний конец комнаты, где и просидел в тишине около часа. За это время я покончил с перевязками, отчего стал похож на провонявшую медикаментами мумию, разжег небольшой костерок и поставил разогреваться последний комплексный обед первых людей. Параллельно с приготовлением ужина разыскал в груди мусора подходящую тару и начал перемалывать зерна пшеницы в муку, хоть это и стоило мне колоссальных усилий. Да, проводя подобные манипуляции, я буквально помирал от усталости, но при этом понимал, что завтра этим заниматься будет попросту некогда. Нас ожидал длительный переход. А потом еще один, и еще. Требовалось как можно скорее нивелировать потерю во времени. Эдакий двухдневный крюк, что стоил мне не только половины ресурсов, но и, наверное, целого литра вытекшей крови. Все-таки зря я напомнил Диедарнису о последней услуге. Лучше бы промолчал. Того и глядишь, к настоящему моменту был бы уже на середине пути. Встретил бы Германа или Гласса и со спокойной душой двигался к выходу. А, возможно, и пересекся бы с Адой. Интересно, как она? Все ли у нее хорошо? Надеюсь, что да. Наблюдая за тем, как я тщательно набиваю желудок, эльф поглядывал на меня с искренней завистью. Недовольно хмурился и периодически хватался ладонью за урчащий живот. Затем приоткрыл свой мешок, достал из него поеденную ржавчиной банку тушенки и долго крутил ее в руках, будто бы не решался открыть. Что примечательно, но лично мне, как землянину, все было понятно с первой секунды. В то время как Белар, наоборот, усиленно размышлял, продолжая вертеть ее так и эдак. Из чего я сделал вывод, что либо он никогда не сталкивался с подобной проблемой, что, впрочем, не мудрено, либо пытался заочно оценить степень риска. «Полагаю, понятие «бомбаш» тебе не знакомо?» — спросил я. Паладин не ответил, лишь раздраженно дернул щекой. «Под воздействием различных бактерий жестяная тара раздувается. что в свою очередь является главным признаком того, что консервы испорчены. Как бы то ни было, мне не хотелось страдать от его отравления. Если ты вскроешь ее, то услышишь громкий хлопок. Следом почувствуешь нехарактерный запах. Можешь попробовать, если не веришь. И фройлин попробовал. Ткнул банку ножом и в следующее мгновение скривился от ударившего в нос облака вони. «Проклятье! Я ведь чуть не подох, пока нырял за ними!» Рассердившись, Белар метнул банку в стену. Вытряхнул мешок, где было еще 7 таких банок, и принялся швырять их туда же. «Чертова планета! Чертовы 21-е! Жалкие, хрупкие, ничтожные, слабаки!» «Да-да, правильно, очень умно. Давай бросаться тяжелыми банками. Пусть вся округа будет в курсе, что мы здесь. Недаром же я рассказал тебе о том, что тут повсюду ошиваются бандиты и прочая шваль». «Заткнись! Закрой свой поганый рот!» Оперативно подобрав свои вещи, эльф направился к лестнице, ведущей на второй этаж, в небольшую квартиру бывших владельцев данного магазина. «И запомни, сунешься ко мне до рассвета, выстрелю в тебя из гарпуна». «Тогда и ты намотай на ус», — я продемонстрировал засранцу заряженный АКМ. «Спустишься хотя бы на одну ступеньку, прежде чем взойдет солнце, и я тебе жопу отстрелю. Истеричка ты остроухая!» «Пошел нахер!» — хлопнув дверью, паладин скрылся из виду. На этом, слава богу, я остался один. Пару минут посидел в тишине и, устроившись на спальнике поудобнее, тяжело вздохнул. «Вот и скажи мне, Диедарнис, в чем твой замысел? Зачем ты послал мне в напарники этого наглого, избалованного дегенерата, который понятия не имеет о том, каково это быть 21-м? Тупо поиздеваться или чтобы мы сами порешили друг друга? Если последнее, то вынужден тебя расстроить. Мне, как ни странно, есть ради чего жить. Поэтому нравится тебе это или нет, но присутствие фройлина я как-нибудь перетерплю. С Божьей помощью». В подтверждении своих слов я поднял руку и крепко ущипнул себя за сосок. «Сука! Урою, тварь!» — донеслось со второго этажа.